Немного успокоившись, старейшина тут же принялся доставать из своего кольца хранилища то, что придется подарить императору, чтобы хоть как-то нивелировать произошедший казус, и при этом проявить уважение к тому, кто сейчас отмечал свой день рождения. Значит, придется постараться, придется кланяться и унижаться, что представители секты благословенного лотоса категорически не воспринимали. Но у них не было выбора, и придется так и поступать, хотя и не очень хочется. Тем более, что сейчас им действительно надо было попытаться пройти в тот самый зал, где местный император принимал поздравления. А ведь только там они и смогут узнать хоть что-то про того, кто продемонстрировал им свое мастерство в использовании легендарных техник, считающихся давно утерянными даже на их родине. И только тогда, когда они соберут достаточно информации, старейшина Кан Йонсу сможет решить, что им следует делать дальше. Стоит ли им пытаться как-то проявлять активность в этой ситуации, или лучше подождать более удобного момента для проявления своей активности? Все будет зависеть от результатов этой своеобразной разведки. Только вот результаты самой этой разведки зависели сейчас именно от того, как их примут в императорском дворце, куда, после случившегося, их вообще могут просто не допустить. И само осознание этого сейчас выводило старого и опытного старейшину секты благословенного лотоса из себя. «Я, конечно, чего-то возможно и не понимаю, ваше высочество, но вы не могли бы мне пояснить некоторые нюансы?» Тихо выдохнув, принц Георг аккуратно шагнул вперед, слегка придвинувшись к стоявшей рядом с ним благородной девушке, и даже чуть наклонился к ее аккуратному розовому ушку, чтобы те, кто крутится вокруг, не слишком сильно грели свои уши во время этого разговора. «Вы вроде бы как-то говорили о том, что что-то знаете про случившееся. Может, поясните мне? К сожалению, я сам многого не знаю. А с этим, возможно, мне все же придется столкнуться, когда мы поедем к вашему отцу. Я хотел бы быть более подготовленным в этом вопросе». Спокойно и даже как-то ласково улыбнувшаяся принцесса слегка стрельнула глазами в сторону принца и принялась говорить, практически не шевелили губами, что выдавало ее большую практику в таком способе общения, который не должен был привлекать никакого внимания со стороны посторонних индивидуумов, топившихся сейчас вокруг, в этом самом императорском зале, где подходило время вручения подарков имениннику. Надо сказать, что девушка действительно постаралась как можно подробнее пояснить принцу Георгу все то, что случившееся на площади перед дворцом действительно было уникальным событием, даже по меркам их родного государства. Ведь, по сути, на их глазах столкнулись две легендарные силы. И если одну силу, в виде того самого дракона молний, они иногда могли себе позволить увидеть, хотя бы на тех самых ежегодных состязаниях мастеров сект, на которых старательно демонстрировали силу различные индивидуумы, обучающиеся в таких организациях по их секретным техникам и знаниям, то вот силу пламенного феникса они не видели никогда. И вообще считалось, что эти знания были давно утеряны. А тут вдруг оказалось, что тот, кого он прекрасно знал, и кто частенько выглядел слегка наивным и взъерошенным студентом Академии магии, внезапно для всех оказался носителем такой могущественной силы, которая действительно могла очень сильно повлиять на положение дел. И не только в этом государстве, но и там, где подобное считалось легендой. Естественно, что принцу Георгу просто захотелось хотя бы примерно понять, что же произошло. Да, он понимал, что этот самый дракон молний был весьма мощным плетением, которое могло банально уничтожить весь императорский дворец, вместе с теми, кто находился внутри. Однако, когда он все-таки исчез, явно разрушившись после столкновения с силами, проявленными Юрием, то удар от этого разрушения был не такой уж и мощный, как можно было бы подумать. А тут, ваше высочество, все достаточно просто. Слегка приподнявшиеся уголки губ чувственного рта девушки свидетельствовали о том, что этот вопрос с его стороны был достаточно наивен, что слегка даже развеселило принцессу Айонг, но она старалась не проявлять подобных эмоций, чтобы не обидеть самого принца лишний раз за его незнание каких-то реалий их привычной жизни. Дело в том, что когда этот дракон молнии столкнулся с защитой Юрия, в виде того самого доспеха пламенного феникса, то вся сила этого плетения пошла на попытку продавить защиту супруга вашей сестры. Однако, когда этого не произошло, атакующее плетение разрушилось именно из-за недостатка в нем магической силы, так как большая его часть была потрачена именно на это противостояние. Все, что ощутили люди на площади, Это были всего лишь остаточными эманациями. А вот если бы это плетение не наткнулось на защиту Юрия и попало бы во дворец, то от него камня на камне бы не осталось. Так что, скажу сразу, у супруга вашей сестры очень мощная защита. И я даже не знаю того, какое по своей силе должно быть плетение, чтобы пробить его защиту. Божественное, что ли? Однако, в последнее время, с божественными силами даже в нашей империи были определенные сложности. Так что уже заранее могу сказать о том, что он действительно сумел всех удивить. Главное сейчас, чтобы он как можно быстрее пришел в себя. Я уверена, что многие начнут им интересоваться. И это будут не только представители нашего государства. Да это будет и не мудрено. Послы соседних государств так восприняли духом, аж подпрыгивают в нетерпении, чтобы попытаться побеседовать с моим отцом и попробовать вынюхать что-нибудь о том, что произошло. И что-то мне кажется, что в данном случае их интересуют не только фейерверки. Коротко усмехнулся Юрий, заметив то, как с большим трудом сдерживает улыбку эта девушка, тоже посмотревшая в сторону послов соседних государств, один из которых действительно, казалось бы, сейчас подпрыгивает на месте от еле сдерживаемого нетерпения. По сути, он нервно переминался с ноги и на ногу, но впечатление было весьма специфическим. Будто бы он хочет в туалет по-маленькому, а его туда не отпускают. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится процедура вручения подарков императору Адальберту, это выглядело довольно смешно, так как этот индивидуум, сам по себе, выглядел немного нелепо или даже несуразно. У него было достаточно крупное тело, похожее на своеобразный бочонок. Ну, очень любил человек изрядно и вкусно покушать и выпить, и в этом не было ничего удивительного. Но тут ситуацию меняло именно то, что его своеобразное и похожее на бочку тело находилось на двух тоненьких ножках, которые, в этих странных чулках и обтягивающих штанишках, выглядели как две щепочки. Этакий бочонок на щепках. И сейчас этот самый бочонок старательно подгибал свои щепки, словно уже с большим трудом сдерживаясь, чтобы не напрудить лужу где-нибудь за ближайшей шторой в этом зале. Вот только отойти в имеющийся неподалеку клозет он просто не мог, потому что опасался, что сейчас до него дойдет очередь вручать подарки императору Адальберту, а его просто поблизости не будет. В этот раз принцу Георгу пришлось немного пофантазировать с подарком для императора, но они, с его другом графом Юрис, все-таки вывернулись, и подарок получился оригинальным, так как им удалось приобрести довольно интересный кинжал, который доставили из королевства гоблинов. Металл в лезвии этого кинжала был весьма специфическим, как будто сам пылал магией, а учитывая тот факт, что это был мифрил, можно было понять, что такой кинжал, по сути, был полноценным артефактом. Стоил он ни много и ни мало, а целых 10 тысяч золотых монет, и это, уже само по себе, заставляло считаться с таким подарком. Назывался этот металл магический мифрил. Странно, конечно, сам по себе этот мифрил считается довольно ценным материалом для изготовления различных артефактов. А тут, какой-то магический мифрил. Это что за разновидность металла такая? Однако отрицать того, что этот клинок, даже у кинжала, был достаточно опасен, уже не приходилось. По прочности такой материал был куда лучше, чем обычный мифрил. А если направить в это лезвие через рукоять собственную магическую силу, то этот кинжал мог стать весьма опасным, так как легко мог пробить настоящую цельнокованную броню гномьего изготовления из того же мифрила. Для этого кинжала обычный мифрил, который применяли гномы, не был особой проблемой или сложностью. Он прорезался, как какой-то кусок масла прорезается раскаленным ножом. Надо сказать, что императору Адальберту такой подарок понравился. Он поблагодарил сына и показал на место подле своего трона. С другой стороны сейчас должна была стоять принцесса Елена, но ее не было в зале, как и Юрия. Георг знал о том, что там что-то пошло не так, тем более, что его невеста, явно заметив беспокойство принца, тут же пояснила, что после того, как Юрию пришлось применить такие серьезные силы, парень просто сильно выложился, фактически потеряв сознание, и поэтому ему нужно немного времени, чтобы прийти в себя. А раз император не обращает внимания на отсутствие дочери, значит он в курсе всего происходящего. Поэтому очередь тех, кто должен был дарить подарки, начала медленно продвигаться. Вслед за принцем вышла вторая принцесса, приехавшая из империи Шань. Да, там она была четвертой, но здесь их было всего две. Поэтому принц Георг иногда позволял себе подобную шутку. которая заставляла двух сестер улыбаться. Еще бы, ведь вообще-то невеста принца была самой младшей, а та девушка, которая сейчас вышла перед троном императора, была старшей сестрой, четвертой по списку, но здесь она была второй, так как первой была младшая сестра, которая должна будет выйти замуж за самого Георга. И эта странность в своеобразном изменении их положения в табеле о рангах вызывала улыбку не только у самого принца, но и двух благородных девушек. Ведь пятая принцесса иногда с показательным апломбом говорила своей старшей сестре, что теперь именно она старшая. Хотя это даже выглядело смешно. Но главное было в том, что сестры не ссорились между собой. Похоже, их обеих забавляла эта странная ситуация. Вполне может быть, вышедшая перед троном императора Адальберта молоденькая девушка тут же провозгласила, что передает подарок от ее отца, от императора Тейна, который все-таки надеется на то, что между их государством будут дружеские и добрососедские отношения, и даже более того, на то, что они смогут заключить мирный договор и фактически полноценный союз, ведь их будут связывать довольно неплохие родственные связи, да и военный союз им бы не помешал, ведь тогда они могли бы объединить свои флоты и буквально одним ударом очистить те самые пиратские острова, чтобы некоторые лихие люди не мешали торговцам налаживать торговые отношения между двумя довольно могущественными государствами, тем более, что, как выяснилось немного позже, гномы из клана Сумеречных гор действительно смогли договориться с императором Тейном, и уже собирались построить в столице империи Шань полноценное представительство своего банка, а это тоже говорило о многом. Как именно они строили эти своеобразные здания, никто точно не мог сказать. Возможно, это была какая-то технология древних гномов, которую смогли сохранить представители клана Сумеречных гор, так как они просто выбирали какое-то здание в нужном городе, покупали его, а потом, буквально за одну ночь, оно резко преображалось, превращаясь в типичное здание гномьего банка, словно по волшебству становясь фактически настоящей крепостью, способной защищать интересы этих коротышек и всех тех, кто им предоставлял свои собственные деньги. Естественно, что такой сюрприз заставлял многих задумываться о том, что на самом деле гномы могут скрывать от тех, кто, возможно, имеет с ними хоть какие-то деловые контакты, но задавать им лишние вопросы никто не рисковал, даже сам император. Радовало только то, что теперь все решать будет куда проще. Некоторые ценные ресурсы будет проще передавать именно с помощью гномов, а не рисковать такими товарами во время их транспортировки по кажущейся бескрайней водной глади, где кроме пирата могут быть и другие проблемы, вроде каких-нибудь сложностей в виде шторма или еще чего-либо. Ведь были известные истории, когда некоторые корабли, отправившиеся в одиночное плавание, банально исчезали. И тут проблема была не в том, что они могли встретиться с пиратами, которые просто утопили такой корабль, перебив всю команду, так как даже в этом случае новости о том, что случилось с этим кораблем, все равно дошли бы до хозяина того груза, который на нем доставлялся. Однако тут корабль просто исчезал, вместе с грузом и с экипажем, и это настораживало. Если это делали не пираты, то кто и кому это могло понадобиться? Ответов на эти вопросы не было, так что подобная возможность поставлять редкие ресурсы с помощью гномов тоже имела определенные плюсы, как и минусы, и с этим никто не спорит. Но сам факт того, что это теперь было возможно, уже нивелировал большую часть проблем. После пространной речи принцессы Мюнбёль, которая передала красивую резную шкатулочку императору Адальберту с какой-то странной пилюлей в узорном и красивом кувшинчике, за что император вежливо поблагодарил девушку, а сама четвертая принцесса также подошла к своей сестре и встала рядом с ней. Дальше пошли послы других государств, и вот тут, просто оттолкнув своего своеобразного соперника, вперед выкатился тот самый бочоночек на тоненьких ножках. Он начал пафосно и как-то странно дергаясь, словно действительно хотел сбегать по нужде, начал восхвалять собственного короля, который к этому празднику не имел никакого отношения. Видимо, этот странный колобок действительно не знал того, как принято вести себя на подобных мероприятиях. Если этот праздник был посвящен дню рождения местного императора, то тебе надо его превозносить, а никак не своего короля. Своего короля ты можешь превозносить как-нибудь потом, находясь в своем родном государстве, а здесь тебе надо уметь прогибаться перед другими властителем. Этот же умник не придумал ничего другого, что начал говорить явно заученную фразу. Скорее всего, он стал послом, появившись здесь всего месяц назад, именно из-за своей привычки быть подхалимом и петь дифирамбы своему сюзерену, может, тому королю надоело это поведение, и он отправил его сюда? Ответов на эти вопросы у принца Георга не было. Однако, судя по начавшемуся гулу среди дворян империи Суран, не говоря уже про пораженно стоявших за его спиной послов других государств, этот индивидуум банально не понимал того, что сейчас несет. Более того, его своеобразная речь запутала самого этого индивидуума до такой степени, что он банально не понимал всего того, что именно и кому говорит. Он тараторил эту речь, а потом остановился, пытаясь что-то еще сказать, но он теперь просто не знал того, как ему произнести то, что нужно. Вот он пришел поздравить императора Адальберта, а говорить про какого-то короля, и как теперь ему связать две части его речи воедино, никто не мог точно сказать. «Уважаемый, если вы так преклоняетесь перед своим королем, что вполне похвально и приятно ему, а никак не мне, то почему вы находитесь здесь?» Видимо, уже и у императора Адальберта терпение закончилось, и он просто прервал затянувшееся молчание, заставив этого колобка снова подпрыгнуть. «Я думаю, что вам было бы неплохо вернуться на родину и продолжать петь дифирамбы своему королю. Мне это все не интересно, особенно в этот день. Поэтому, так уж и быть, я попрошу свою гвардию проводить вас сначала до резиденции вашего посольства, а потом, желательно где-то через час, до границы с вашим государством. А дальше, я думаю, вы уже и сами доберетесь». После таких слов императора на зал опустилась гробовая тишина, ведь, по сути, все прекрасно поняли то, что сделал этот идиот, сам, видимо, того не понимая. Пытаясь сейчас нести всю эту чушь, он просто оскорбил императора Адальберта, и теперь тот просто решил избавиться от подобного индивидуума, отправив его во свояси. А уж в том, что его сюзерену сообщат про подобное весьма наглое и даже хамское поведение с его стороны, тут и сомневаться не приходилось. Следующие послы, которые начали постепенно, один за другим, выходить перед троном императора, делали это достаточно солидно, степенно и с расстановкой. Все они как один говорили фактически по одному и тому же тексту. Они превозносили мудрость императора Альберта, рассчитывали на то, что между двумя государствами, представителями которых являются они и сам местный хозяин государства, никаких проблем и сложностей в будущем так и не появится. Возможно, даже получится заключить какие-то очень выгодные для обеих сторон договора, хотя бы в этом году. Поздравляли его с тем, насколько он мудро поступал, что не смотрел на некоторые различия в социальном положении и сословии, и дарили свои подарки. Сначала принц даже не понял того, при чем тут социальное положение, ведь все эти послы, по сути, были дворянами, чаще всего какими-нибудь графами. Так почему же они вдруг так странно начали себя вести, и только потом он уже и сам понял то, о чем идет речь. А Юрий, ведь многие из этих индивидуумов просто не понимали того, как император Адальберт мог позволить его дочери выйти замуж за никому неизвестного, фактически безродного, безземельного и беститульного дворянина. Хотя доказывать им тот факт, что этот парень легко мог дать фору фактически любому из высокородных дворян не только империи Суран, но и соседних государств, принц Георг не считал нужным. Всего лишь по той простой причине, что этот парень в некоторых вещах, которые должны были знать любые представители дворянского сословия, разбирался куда лучше их. Однако сейчас, после того, что произошло перед императорским дворцом, все эти индивидуумы начали, скорее всего, думать именно о том, что сам император Адильберт о таких вещах, касающихся этого парня, знал уже достаточно давно, и, как результат, всего лишь действовал на опережение, фактически привязав этого индивидуума к собственной семье. Получив таким образом довольно серьезные силы в виде поддержки одаренного, силу которого просчитать в данном случае просто невозможно, а учитывая тот факт, что представители тех самых сект, которые в последнее время также интересовали всех этих индивидуумов, также уже заинтересуются Юрием, можно было понять, что в первую очередь они будут пытаться договариваться именно с императором Адальбертом, а уже потом подумают о том, что можно было бы обратить внимание и на кого-то со стороны. Хотя принц Георг, как никто другой, прекрасно знал главное. Скрытность Юрия была достаточно серьезной проблемой во всей этой ситуации. Этот парень мог любого индивидуума с его подозрительностью заткнуть за пояс, и недооценивать его было бы просто глупо. Юрий скрывал свои истинные силы и возможности, как только мог, и проявлял что-либо только в самом крайнем случае, как произошло в этой ситуации. Да, сам принц, когда уходил с балкончика, ощущал своеобразную слабость в коленях, потому что именно тогда он и понял, что был буквально в шаге, если не на волосок от смерти. Вот только в этот раз в дело снова вмешался этот парнишка, показав совершенно неведомую никому технику использования магических сил, ради которой даже представители империи Шань буквально встали в стойку, как какие-то охотничьи гончие. А это был достаточно серьезный показатель во всей этой ситуации. Ее высочество принцесса Елена с супругом, внезапно раздавшийся гулкий удар гонга от парадных входных дверей и громкий голос глашатая, громко возвестивший о том, что на празднике все же появились те, кого сейчас просто не ожидали увидеть в зале, заставил прерваться одного из молодых маркизов империи, который пытался от имени своей герцогской семьи поздравить императора. Однако стоявший за его спиной дворянин, убеленный сединой, решительно положил руку на плечо возмущенно вскинувшемуся молодому пареньку и просто отодвинул его в сторону, словно демонстрируя ему, что сейчас необходимо пропустить тех, кто только-только вошел в зал. В дверях зала действительно стояла Елена, аккуратно придерживая за руку Юрия. Хотя можно было заметить тот факт, что парень выглядит не очень хорошо. Он был довольно бледным, но все же стоял на ногах. Они достаточно медленно прошлись через толпу сразу же расступившихся перед ними дворян, многие из которых вежливо наклоняли голову. И самым удивительным для принца было то, что некоторые из этих снобов начали даже склонять голову перед тем, кто для них раньше был обычным мусором. Приблизившись к трону императора, девушка вежливо поприветствовала своего отца, попросив прощения за то, что они слегка задержались, на что сам император ответил, что в этом событии не видит никаких проблем. Главное, чтобы все были здоровы и чувствовали себя хорошо, а в том, что они задержались, вины кого-либо из них нет, и он это прекрасно знает. В ответ, принцесса с легким поклоном передала распорядителю своеобразный сверток, заявив о том, что это подарок от ее супруга, доставленный им лично из глубин мрачных земель. Когда этот сверток, завернутый в вышитую золотом парчу, все же развернули, там оказался странный камзол из непонятной шелестящей ткани. Судя по всему, это действительно был артефакт древних людей, к тому же, маги тут же заявили о том, что прекрасно видит в этой материи магическую силу укрепления, еще какую-то, которую четко просчитать не могут. Но то, что она защитная, это был факт. Судя по всему, подобную работу не мог сделать какой-то простой одаренный, это действительно был артефакт древних, стоящий баснословные деньги. Император Адальберт с явно видимой благосклонностью принял этот подарок и даже некоторое время пытался понять, что с ним надо делать. Однако посол из королевства гоблинов, хитро улыбаясь, попросил разрешения показать. И когда ему разрешили, то он подошел и показал, что есть возможность застегивать этот предмет с помощью странной и нетипичной для империи Суран застежки. Все выглядело настолько оригинально, что даже сам императору понравилось. Он некоторое время поигрался с этой странной застежкой, с каким-то странным жужжащим звуком, то застегивая ее, то расстегивая, после чего отдал своему слуге, чтобы положить этот предмет в сокровищницу семьи. Приняв такой подарок с явно демонстрируемой благосклонностью, император предложил принцессе Елене и ее супругу занять свое место по левую руку от него. При этом он сразу же махнул рукой, чтобы принесли кресло, так как было видно, что Юрий еле держится на ногах. Это была честь, ведь кресло принесли тому, кто вообще не имел права сидеть в присутствии даже простого барона. А тут, даже император разрешил ему присесть, чтобы он просто не рухнул прямо здесь на пол. Весь зал, с гробовым молчанием, наблюдал за тем, как принцесса Елена подвела Юрия к установленному по приказу императора креслу. И хотя парень попытался было сопротивляться, девушка довольно сильно надавила ему на плечи, буквально вынуждая опуститься на мягкую подкладку, после чего спокойно встала рядом, фактически за спинкой кресла, всего лишь положив свои изящные руки на плечи сидящему на кресле парню. Честно говоря, в этот момент многие дворяне и дворянки, собравшиеся в главном зале императорского дворца, буквально на несколько мгновений задержали свое дыхание, ведь таким образом принцесса всем четко дала понять, что это ее добыча и никому она ее не отдаст. Несмотря на то, что взгляд девушки был достаточно спокоен, и она даже, время от времени, поглядывала на сидевшего перед ней парня, и что-то шепотом у него спрашивала. Судя по всему, вопросы были не совсем приятные для Юрия, потому что парень слегка морщился, а потом что-то односложно ей отвечал, но принцесса не успокаивалась, слегка покачивала головой и снова внимательно смотрела в зал, словно выжидая того самого момента, когда кто-нибудь проявит свой интерес к ее вполне законной добыче. Все это было настолько естественным, что даже принц Георг удивился, ведь подобное проявление столь явной благосклонности со стороны отца, так и внимание к этому парню со стороны самой принцессы, уже не оставляло никому никакого места для фантазии или выдумки. Всем было все понятно, и если кто-то и сомневался раньше в том, что они супруги, то теперь подобные сомнения были просто смыты этой необычной волной фактов. После того, как принцесса с Юрием заняли указанное им место, вперед снова вышел тот самый пожилой герцог, который продолжил поздравлять императора, только уже сам, судя по всему, сопровождавший его молодой маркиз, который был обижен поведением принцессы, перебивший его поздравления, что-то не то сделал или сказал, потому что рядом с герцогом его уже не было. Сам же старый герцог преподнес императору подарок от своей семьи, после чего, почему-то внимательно посмотрев на Юрия, отошел к своим вассалам. Процесс поздравления императора продолжался. Когда свои подарки вручили высокородные дворяне империи, славящиеся своей верной службой императору, вперед выступил сначала князь Ярский, недавно вошедший под протекторат империи, а потом и герцог Ривауле, являющийся сейчас наместником над бывшими территориями королевства Анбург. Они также вежливо поздравили императора, вручили свои подарки, представили своих дворян, после чего отошли на выделенные им места. Причем сразу стоит отметить тот факт, что новые дворяне буквально во все глаза пялились на происходящий казус, который видели прямо перед собой, ведь Юрий действительно был для них чем-то необычным. Слухи о том, что принцесса Елена вышла замуж за беститульного и безземельного дворянина, дошли даже до них, и, возможно, кто-то из них думал, что это всего лишь какая-то глупая шутка или чушь. Однако, увидев перед собой все то, что они раньше просто не воспринимали, эти индивидуумы банально растерялись, и теперь просто не знали, как им нужно себя вести дальше. Когда поздравления закончились, наступило время снова удивляться, потому что император Адальберт, практически сразу, повернулся к принцессе Елене и поинтересовался самочувствием Юрия. Хоть и не так уж и громко, но все-таки со своего места принц Георг прекрасно услышал все то, что спрашивал император у своей дочери, а потом и у Юрия, и лишь затем посоветовал им отойти в тот самый угол, где слуги заранее все подготовят, чтобы они могли спокойно отдохнуть, так как рядом специально поставят стражников, чтобы никто не мешал им. По крайней мере, императорские гвардейцы это точно обеспечат. Подобная забота со стороны самого императора снова вызвала волну ажиотажа среди дворян и многочисленных придворных, которые все это слышали. А те, кто услышал, тут же постарались пересказать, да еще и с некоторыми дополнительными подробностями, которые сами выдумали, эту интересную новость, дальше по залу, слегка покачиваясь после того, как он попытался встать с кресла самостоятельно, но все же был подхвачен под руку принцессы Елены. Юрий отошел в указанный угол, где уже действительно стояло достаточно удобное кресло. Кроме него там стоял еще и столик с закусками и вином, и еще несколько стульев. В таком же самом месте обычно принц Георг со своей невестой и ее сестрой отсиживались, прячась от толпы придворных, которые пытались навязать свое общество за редкой цепью гвардейцев императора. Только вот, в данной ситуации, это был другой угол. Так что все то, что там происходило дальше, принц уже не видел, потому что после официальной части поздравлений, был вынужден отойти со своей невестой в выделенный им самим участок зала. Сама же принцесса Елена отвела Юрия туда, куда ей показал сам император, и чуть ли не силком снова усадила его в кресло. Все это поведение принцессы заставило многих задуматься, тем более, что сейчас она, словно заботливая матушка, старательно опекала этого парня, который явно был не в себе, и даже было заметно, как она, слегка наклонившись к этому парню и заглядывая ему в полуприкрытые от усталости глаза, пытается что-то высказать, скорее всего, собственное недовольство тем, что он все-таки решил прийти на этот праздник и поздравить императора лично, ведь подарок можно было вручить и потом, не при всей этой толпе народа. Однако все то, что случилось, свидетельствовало о том, что Юрий всего лишь выполнил своеобразную обязательную процедуру, и теперь никто не скажет ему о том, что он просто уклонился от подобной обязанности. А если кто-то и скажет, то его быстро заткнут. Потому что такой подарок, что он подарил, купить в принципе считалось невозможным. Юрий, как всегда, сумел всех удивить. И даже тех, кто уже заранее ожидал от него каких-нибудь сюрпризов. Последствия скоропалительных решений. Где я? Тяжело вздохнув, Юрий медленно открыл глаза и неожиданно для себя почувствовал, что лежит на достаточно мягкой перине, буквально утопая в многочисленных подушках, которыми было все вокруг просто выстелено. Тут же рядом с ним возникло озабоченное лицо девушки, которая, заботливо наклонившись к нему, и положила свою узкую прохладную ладонь на разгоряченный лоб парня. «Как я сюда попал? Что вообще произошло? А ты что, не помнишь?» – удивилась принцесса Елена, беспокойно заглянув прямо ему в глаза, что заставило парня слегка прикрыть глаза, чтобы не выдать своих сомнений по поводу того, стоит ли ему вообще с ней о чем-либо откровенничать. «После того, как ты остановил это жуткое плетение одного из представителей империи Шань, кажется, кого-то из секты Серебристого Дракона, ты вернулся на балкон, где мы до этого стояли, после чего потерял сознание. Большего я тебе сказать не могу, потому что сама не знаю, что это за жуткая магия, которую ты применил против этого плетения. Как оно там называлось? Дракон молний», — тихо выдохнул Юрий, вспомнив о том, где встречал описание того самого плетения, которое пытался остановить, чтобы оно не попало в императорский дворец, при этом даже не обратив внимания на то, как слегка сузились, но потом все-таки обратно вернули озабоченное выражение глаза девушки. «Честно говоря, я в тот момент не особо думал, если бы это плетение попало в императорский дворец, то нас всех, скорее всего, банально завалило бы камнями. Это был слишком мощный удар, который просто нас всех уничтожил бы. Так что, у меня выбора-то и не было. Выбор, Юрий, есть всегда. И не тебе говорить о том, что ты об этом не знаешь». Тихо и как-то грустно усмехнулась девушка, почему-то постаравшись аккуратно провести кончиками пальцев по щеке парня. «Ты свой выбор сделал. И, надо сказать, настолько эффективно, что теперь даже тайной службе империи приходится старательно изображать, что все это было чуть ли не спланировано. Потому что сейчас очень многие заинтересуются тем, что именно там произошло. И в первую очередь им будет интересен тот самый крылатый разумный, который сумел остановить такую жуткую силу, направленную на императора, и рассказывать всем о том, что ты, по сути, спасал самого себя, в данном случае будет просто бессмысленно. А что, подарки уже вручали?» Внезапно вспомнил Юрий, только для того, чтобы попытаться хоть как-то перевести внимание принцессы на кое-что другое, и лишить ее возможности расспрашивать про то, что произошло на площади, так как у самого парня особых объяснений этому просто не было. «А то я тут подарок приготовил для императора. Обидно будет, что не вручил». После этого принцесса начала возмущаться. По той простой причине, что она точно не считала нужным тащить парня в таком состоянии в главный зал императорского дворца. Однако Юрий все же настоял, и они пошли. К сожалению, он сейчас не мог идти вполне уверенно. И когда девушка просто подхватила его под руку, в очередной раз покачнувшись, Юрий был вынужден просто промолчать и принять это как весьма своеобразную данность. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что Елена действительно поддерживала его под руку, а не тащила куда-то за собой. И когда они вошли в зал, поздравили императора Адальберта, Юрий все же заметил то, как потеснился один из высокородных дворян, который в этот момент поздравлял императора. Все происходило довольно тяжело, и Юрий был как в тумане. Однако он узнал этого старого герцога. Это был тот самый старик, которого когда-то Юрий спас. Тот сразу узнал парня и, по сути, пропустил его вперед. Хотя парень сразу же отметил для себя весьма недовольный и даже в чем-то злой взгляд молодого парнишки, который стоял рядом с этим дворянином. Возможно, это был какой-то из его отпрысков или даже наследник семьи. Возможно, такой взгляд должен был заставить Юрия сильно нервничать, так как он уже заранее знал о том, что тот, кто так смотрит на потенциального оппонента, с своеобразной брезгливостью и ненавистью, уже заранее просто обречен на то, чтобы проявить себя с довольно подлой стороны. Вот только получалось все именно таким образом, что в данном состоянии Юрию было плевать на все эти своеобразные эмоции со стороны этого молодого высокородного. Он хотел как можно быстрее закончить это поздравление и уйти, но была сложность: уйти ему не дадут. Поэтому он был даже рад тому, что ему дали возможность спокойно досидеть до окончания официальной части, а потом просто запихнули в угол, где стояло достаточно удобное кресло, куда парня просто впихнула сама принцесса Елена. При этом рядом стояли более простые стулья, а это роскошное кресло, скорее всего, предназначалось именно для нее, но принцесса наплевала на эти условности. Сама же, придвинув простой стул, что стоял рядом, и присела возле Юрия, и принялась сначала заботливо ощупать его лоб, а потом угощать его тем, что было на столе. Все это выглядело как-то очень странно, и парень начал постепенно беспокоиться, ведь он не понимал того, чего именно сейчас добивается принцесса. Неужели она пытается специально перед кем-то показать излишнюю заботу по отношению к нему? Но ведь она уже это продемонстрировала. Возле императорского трона, когда Юрию дали сесть, она встала сзади, и когда Юрий попытался встать с кресла, чтобы уступить ей место, девушка просто положила ему на плечи свои руки, удерживая его таким образом на этой позиции, и банально не давая подняться. Это было настолько необычно, что Юрий действительно растерялся. При этом он ощущал на себе сотни пораженных взглядов. Судя по всему, не только он не ожидал подобного подхода к решению таких вопросов со стороны принцессы Елены, а уж говорить о том, как император Адальберт поинтересовался у Юрия его самочувствием, тут вообще не приходится. Среди дворян тут же полетели шепотков о том, что император ведет себя так необычно, по какой-то весьма веской причине. И теперь все эти дворяне будут эту самую причину пытаться обнаружить. Сам же Юрий пытался сейчас просто проанализировать собственное тело. Хотя он еще там, в той самой постели, где очнулся, причем лежал он в постели полностью одетым и даже в сапогах, что было довольно странно, парень попытался прощупать магическим зрением свое тело, но никаких явных и серьезных повреждений не обнаружил. Здесь же, сейчас находясь в этом углу огромного зала, который решительно отгородили от общего зала десятком гвардейцев императора, занявших свой пост без каких-либо дополнительных указаний или распоряжений, парень попытался снова взглянуть на себя внутренним зрением, ведь ему хотелось все же понять, что случилось. Почему он потерял сознание во время использования аурной защиты и аурных крыльев? Именно в этот момент, старательно проверяя произошедшее, он понял, в чем была проблема. Именно в том, что когда он создавал аурную защиту, то не подумал о том, что было бы неплохо создать и аурный шлем. А когда в этот раз он воссоздавал защиту, да еще и в столь срочном темпе, шлем появился самостоятельно, а меридианы его тела, которые вели к сектору его ауры, касающемуся головы, были немного уже, чем все остальные. Это было его упущение. В результате этого и возникла та самая перегрузка, вынудившая парня потерять сознание. Произошедшее было сродни тому, что ему не хватало притока крови к головному мозгу. Именно поэтому его голова и закружилась, а потом ему стало плохо. Теперь он понимал, что ему все же придется над этим вопросом поработать, и очень тщательно. Но сейчас ему надо было отдохнуть. Это еще хорошо, что он не потерял столько магической силы, сколько мог бы, а это позволяло ему планировать свои будущие действия более обдуманно и ответственно. Теперь же перед ним оставалась одна достаточно серьезная проблема, про которую забывать ему явно не стоило. Это было то самое всеобщее внимание, что, по сути, ему было совершенно ни к чему. Только вот, к сожалению, тут уже ничего не поделаешь. Ему придется играть в эту игру с учетом новых факторов, которые сейчас возникнут у него буквально по мановению волшебной палочки. Именно поэтому парень позволил себе немного расслабиться, так как понимал, что сейчас просто не сможет как-то активно противостоять напору принцессы Елены, которая начала его излишне сильно опекать. По сути, сейчас она вела себя именно таким образом, как будто давая всем присутствующим понять, что ей на этом празднике абсолютно ничего не интересно, так как она даже на минуту не оставляла Юрия одного, и это было очень подозрительно. А тут еще и гвардейцы императора, которые редкой цепью отсекли этот своеобразный участок зала от тех, кто мог бы попытаться хотя бы к самой принцессе Елене подойти и попытаться выразить ей какие-то собственные эмоции или чувства, так как парень сам прекрасно понимал, что среди этих индивидуумов точно есть те, кто будет сейчас стараться привлечь к себе ее внимание. Да, хотя бы из тех самых новых дворян империи, а таких умников, со своими своеобразными покровителями в виде того же князя Ярского или герцога Ривауле, ставшего наместником на территории бывшего королевства Анбург, вполне себе хватало. Однако первым, кто проявил интерес к им, Это был старый герцог Нитерн, который потеснился во время поздравления императора. Он довольно быстро появился поблизости от редкой цепи гвардейцев и, банально отодвинув десятника гвардейцев, попытавшегося его остановить, заявил о том, что он идет к другу своей семьи, и не надо ему в этом мешать. Конечно, приблизившись к столу, за которым сидела принцесса Елена, герцог довольно вежливо поздоровался с дочерью императора, после чего, с ее разрешения, спокойно присел рядом с Юрием и попытался выяснить, что вообще произошло. Но он не задавал каких-то посторонних вопросов о том, что именно за магию применил Юрий и что вообще сделал. Судя по всему, этот дворянин и сам прекрасно был осведомлен о произошедшем перед дворцом событий, однако он прямо намекнул парню на то, что ему все же нужно поберечь свое здоровье, ведь так недолго и надорваться на службе кому-то другому, но не самому себе. При этих словах принцесса Елена даже слегка поморщилась, но старый дворянин сделал вид, что не заметил этой реакции с ее стороны, а Юрию было вообще не до таких мелочей. Однако этот герцог четко дал ему понять, что от своих слов не отказывается, и постарается помочь парню, если будет такая нужда. Также он даже посоветовал собственного мага-лекаря. Уж в нем-то старый герцог Нитерн точно был уверен, сказав, что этот разумный когда-то дал ему клятву на крови, и никогда не сделает глупостей. Поэтому он сделает все, что ему скажет герцог, а он ему скажет, чтобы тот помог парню восстановить здоровье. Ведь он сам прекрасно видел, что Юрий буквально шатался от усталости, или, возможно, от чего-то еще, что так просто, навскидку, классифицировать просто не получится. Хотя сам старый дворянин все же обладал некоторыми способностями к магии и довольно быстро смог определить, что у Юрия необычное истощение, а что-то другое. Сам парень в этот момент мог отвечать на его расспросы только односложно, потому что у него действительно кружилась голова. К тому же, в этот самый момент он пытался все же сосредоточиться на тех самых меридианах, контроль за которыми сам некоторое время назад глупо и довольно наивно упустил. Ведь это могло иметь достаточно большое значение для него лично, так что, придется подумать над этой ситуацией, но только в более спокойной обстановке. А здесь ему спокойно отдохнуть точно сейчас не дадут, так как он прекрасно видел, что к этому столику, приветственно кивая головой на уважительные поклоны собравшихся в этом зале дворян, уже направлялся и сам император Адальберт, а за его спиной тенью маячил тот самый черный граф. Судя по всему, сейчас снова начнутся какие-то расспросы, а Юрий не хотел бы вообще о чем-либо говорить. Не то у него сейчас было состояние. В этом положении он мог бы просто упустить что-то из-под своего контроля и, возможно, даже мог бы проговориться о чем-то постороннем, чего не стоило бы вообще допускать. И именно это и заставляло его сейчас начать волноваться, что, судя по слегка обеспокоенному взгляду принцессы Елены, которая постаралась немного аккуратно сжать руку Юрия, словно пытаясь его успокоить, заметила и сама эта девушка. При этом она постаралась не дать ему встать с кресла, словно придавливая его обратно. Сам же старый герцог Нитерн, заметив приближение сюзерена, медленно встал, вежливо поклонился и отошел к своим дворянам, которые сейчас деловито перешептывались, явно пытаясь понять интерес своего собственного сюзерена к этому странному парню, у которого кроме обозначения того, что он принадлежит к императорской семье в виде своеобразного небольшого герба, нашитого на камзол, больше никаких признаков не имелось. А значит, было сложно определить тот факт, к какому именно семейству этот молодой парень может принадлежать. Хотя некоторые дворяне, которые успели кое-что увидеть на площади перед императорским дворцом, сейчас старательно шептались, словно пытаясь как можно быстрее разнести самые разные слухи. Ведь в данной ситуации, для этих индивидуумов имело определенное значение именно то, кто именно из них окажется самым информированным, словно от этого напрямую зависела их собственная жизнь. Ведь сплетникам было очень важно распространять самые достоверные слухи, иначе они могли оказаться просто не у дел. И сейчас они рассказывали что угодно, включая сюда даже то, что Юрий принадлежит к очень древнему роду, знаменитому просто невероятными магическими способностями. Кто-то даже приплетал сюда и жрецом богов-покровителей. Нашлись даже те, кто старательно пытался заявить, что у Юрия в роду были одни архимаги. Ну, просто все эти люди никак не могли объяснить того, что увидели на площади перед дворцом. Противостояние сил там было слишком глобальным для них, для тех, кто привык всего лишь к единичным поединкам одаренных. Вообще-то для них даже плетение метеор, которое, судя по всему, по своей силе уступало тому же самому дракону молний, как минимум, в несколько раз, было необходимо использовать возможности сразу нескольких одаренных, как минимум, пяти, а то и более того. Юрий же был один, и он не только смог противостоять такой жуткой атаке, он сумел отбить подобное нападение. Естественно, что сейчас, если бы кто-то попытался бы вглядеться в эту толпу дворян, то он явно заметил бы еще и тот факт, как между ними, старательно прислушиваясь к тому, кто и что говорит, мельтешат не только слуги императорского дворца, которые по совместительству работают тайными агентами в той самой тайной службе императора. Нет, весьма неожиданно для всех тут почему-то оказалось достаточно много жрецов-богов-покровителей, которые сейчас явно готовили для чего-то почву. Вот только для чего именно, а вот на этот вопрос ответ найти получится вряд ли. Скорее всего, они сейчас пытались найти способ, чтобы хоть каким-то образом зацепиться за возможность, которая могла дать им шанс усилить собственные позиции. Хотя, сами они для этого ничего не сделали. Ну, как вы тут, легко махнув рукой, чтобы не провоцировать лишнего ажиотажа вокруг своей персоны, император Адальберт подошел к столу, за которым сидели принцесса Елена и Юрий. Удивил ты нас всех, Юрий, сильно удивил. Я даже не могу сказать о том, что теперь будет из-за всего этого. Его слегка усталая и в чем-то даже кривая усмешка была настолько естественной, что Юрий даже не подумал о том, что властитель огромного государства сейчас пытается как-то покривить душой, или как-то скрывает свои истинные эмоции. Быстро приняв от слуги, который принес кресло, даже не глядя на то, что все это выглядит не совсем естественно для него, император присел прямо за их столик и внимательно посмотрел в глаза парню, которого все так же за руку удерживала принцесса, даже не замечая, видимо, того, что при этом она как-то слишком заботливо поглаживает кончиками пальцев его ладонь. Как ни странно, но в этот момент императора интересовало именно самочувствие Юрия. Так сначала императора поинтересовался именно тем, как парень себя чувствует. Не чувствует ли каких-то сложностей с магией в собственном теле, что было бы вполне возможно, если бы Юрий как-то повредил структуру магических меридианов. На что Юрий спокойно отвечал тем, что чувствует себя хоть и достаточно сильно уставшим, но вполне нормально. Так что, в скором времени, придет в себя. Император порадовался этому, но при этом аккуратно намекнув на тот факт, что парню нужно быть аккуратнее. Тем более, что в ближайшее время, хотя бы несколько дней ему лучше магию вообще не использовать. Такая забота, уже с его стороны, была весьма необычной для самого Юрия. И он даже удивленно посмотрел на принцессу. Хотя и сама Елена сейчас вела себя немного странно, словно ей действительно было очень важно то, как себя чувствует Юрий. И от этого парень еще больше растерялся. Неужели он каким-то образом сумел снова влезть в какую-то их игру? Честно говоря, этого Юрию бы просто не хотелось. Его и так достаточно сильно нервировали все эти потенциальные сложности, что могут возникнуть после последней демонстрации его возможностей, и он предпочитал держаться от них как можно дальше. Именно поэтому он и постарался сделать вид, что хотя и бодрится, но все же достаточно сильно устал. Тем более, что и сам император Адальберт не мог долгое время находиться возле них. Достаточно было и того, рядом с принцессой, задал несколько вопросов Юрию, который даже не удосужился поднять свою задницу в присутствии венценосной особы, после чего пошел дальше, и, проходя мимо десятника гвардейцев, что-то быстро прошептал этим воинам. Краем уха Юрий успел услышать слова «не подпускать», а вот кого именно, он так и не понял. Поэтому мысленно хмыкнул сам себе под нос. Сейчас он понимал, что, скорее всего, принцесса Елена с этого праздника опять постарается потащить его в свою резиденцию. Этого он не позволит, и постарается отправиться в Академию магии. Вся эта излишняя опека со стороны девушки его уже начала изрядно напрягать. Хотя он и сам понимал, что действительно сделал то, что выглядит в глазах различных молодых особ как героический поступок, и фактически спасение императорской семьи, не говоря уже обо всем остальном. Но не будет же он всем подряд объяснять, что в тот момент он спасал не только членов императорской семьи, но и себя самого, так как сам прекрасно понимал, что удар такой силы явно убил бы и его. Конечно, у него были эти самые аурные доспехи, но не стоит забывать и о том, что они могут и не помочь, Если бы, например, на Юрия обрушился бы потолок этого самого дворца, вместе со всеми верхними этажами, которые находились над тем балкончиком, где они с принцессой Еленой находились, когда все это происходило. Однако сейчас он четко ощущал на себе взгляды различных девушек, причем стоило заметить сразу, что некоторые из этих особ, по какой-то неведомой ему причине, обращали внимание на Юрия именно после того, как рядом с ними стоявшие благородные старательно что-то шептали им на ухо. Он понимал, что это точно не было случайностью, но пытаться как-то что-то разобрать в этой толчее не считал нужным. Для этого есть и другие индивидуумы, которые привыкли жить в этом мире своеобразного предательства и проявления верноподданнических чувств, которых у них и в помине никогда не было. Сейчас ему было важно просто отбыть здесь положенное время, после которого он собирался постараться уйти отсюда. Несмотря на то, что его магическая система меридианов стабилизировалась, Юрий чувствовал, что те самые слабые места, которые он обнаружил на данный момент, необходимо было попытаться хоть как-то нивелировать, компенсировать и постараться укрепить. А это было возможно только в свободной обстановке, а не в такой толкучке, где ты вдруг стал слишком интересен тем, кто раньше был готов об тебя ноги вытирать. Юрий, ты, конечно, удивил всех. Как и следовало ожидать, после императора к этому столику приблизился и принц Георг, под ручку с принцессой Айонг, которая сейчас старательно изображала своеобразную радость и даже дружелюбие, хотя Юрий практически сразу заметил с ее стороны довольно внимательный и острый взгляд в свою сторону. «Я такого от тебя просто не ожидал. Вот и принцесса Айонг говорит о том, что это поразительно. Где ты такому вообще научился? У нас в академии такому точно не учат. Уж в этом я точно уверен. Да был у меня один наставник, тот самый, который погиб. Вот он меня кое-чему и научил». Уже привычно постарался смахнуть внимание с себя на того, кого уже давно рядом нет. Что-то он мне передать успел, а что-то нет. Чему-то приходится учиться самостоятельно. Не всегда, правда, получается так, как должно, но приходится напрягаться. Как видите, ваше высочество, в этот раз то, что я изучал, мне помогло. Тебе, немного нервно расхохотался принц Георг, даже не обращая внимания на то, как вокруг него буквально вздрогнули два гвардейца императора от такого непривычного и достаточно громкого со стороны молодого высокородного проявления эмоций. Только ли тебе это помогло? Ты уж не прибедняйся, друг мой. Думаю, что, в сложившемся положении, это твое рвение к учебе помогло всем, и нам в том числе. Я уже молчу о том, что ты сумел осадить тех, решил провернуть этот фокус прямо на глазах у тысяч людей. Это же надо было такое придумать, и когда это ему только в голову пришло, явно не в тот момент, когда он это сделал. Слегка пожав плечами, Юрий все-таки немного расслабился и позволил себе откинуться на спинку кресла, тем более, что и сам принц Георг и сопровождавшая его принцесса постарались присесть на подставленные слугами стулья, что и позволило той же принцессе Елене ослабить хватку, и она снова почему-то начала слегка поглаживать кончиками пальцев его ладонь. Это плетение слишком сложное и энергонасыщенное для того, чтобы его можно было бы сделать в несколько мгновений. Я не знаю, для чего он его готовил, но могу сказать одно. Судя по тому, что я сам успел заметить, этот странный дедуля сам слишком перестарался и не понял того, как это плетение вышло из-под контроля. По крайней мере, в последние мгновения он точно пытался его удержать. Только вот зачем он с ним, уже фактически полностью активированным, приперся к императорскому дворцу? Вот тут вопросы уже не ко мне. Достаточно и того, что он сделал эту глупость, то значит заранее собирался кого-то атаковать таким плетением. Вот только кого, опять же, ответ на этот вопрос сказать точно не получится. Может быть, те, кто был с ним, об этом хоть что-то знают, но это уже к другу вашего отца надо обращаться. Уж начальник тайной службы империи точно должен знать об этом больше меня. Слушай, Юрий, внезапно загорелся какой-то странной идеей принц, как-то странно переглянувшись с сидевшей рядом с ним молодой принцессой, и словно заговорщик наклонился к парню, даже не замечая того, что едва не опрокинул бутылку с вином, стоявшую на столе, которую успел буквально чудом выхватить из-под его локтя стоявший рядом слуга. «А ты меня такому научить сможешь? Ну, вдруг мне понадобится твой защитный амулет, это хорошо. Однако, я что-то не уверен в том, что эта защита справилась бы с такой атакой. А ты ведь знаешь, что мне, возможно, уже достаточно скоро, Придется ехать в империю Шань, чтобы познакомиться с будущими родственниками. Ну, с родственниками моей будущей жены. А там ведь таких умников куда больше, чем здесь. Ну, что скажешь? Прошу меня простить, ваше высочество. Я не хочу умалять ваши магические способности. Система меридианов у вас развита достаточно хорошо. Тяжело вздохнув и заметив слегка насмешливый взгляд со стороны принцессы Айонг, который эта девушка бросила на принца Георга, явно сама прекрасно понимая, что за чушь он сейчас несет, парень постарался подобрать слова как можно тщательнее, чтобы никого не обидеть. Но есть одна большая сложность. Разница в обучении. Вот, например, в империи Шань они больше обращают внимание на развитие и культивацию так называемого ядра. Мы знаем такую вещь под названием камень монстра. Я не хочу никого обидеть, ваше высочество, но у вас такой концентратор магической силы очень слаб. Именно из-за того, что во время вашего обучения наставники делали упор именно на систему меридианов. И, по сути, у нас система меридианов более развита, чем у представителей из империи Шань и тех же сект. Но есть и проблема. У них этот самый концентратор магической энергии, то самое ядро, как они называют, сильнее развит, чем у нас. У нас он практически неотличим от системы меридианов. Он является ее центром и фактически полностью интегрирован в нее, внедрен. И, по сути, одна из проблем, которая возникает у представителей империи Шань в этой ситуации, у нас в принципе отсутствует. У них есть такая проблема, как разрыв связи ядра с меридианами. Также есть проблема разрушения самого ядра. Например, если культивирующий это самое ядро разумный что-то упустил, или получил повреждение во время какого-то сражения с серьезным противником, в этом случае он просто не выживет, так как система меридианов у него не является самодостаточной. У нас же, культивация системы меридианов стоит на первом месте, и, со временем, она сама становится своеобразным ядром и повредить ее куда сложнее, чем ядро, которое имеется у представителей империи Шань. То есть, у вас отсутствует это самое развитое ядро, но есть система развитых меридианов, которые сами вырабатывают магическую энергию. В этом-то и разница. Такие знания, которые у меня имеются, имеют отношение больше к тем, у кого есть развитое ядро, а не к тем, у кого развита система меридианов. Я не спорю, систему меридианов тоже нужно развивать, иначе пользы от того же ядра не будет никакой. Все только потому, что любой выплеск энергии банально разорвет систему меридианов из-за недостатка ее собственной пропускной способности. Все взаимосвязано, но есть нюансы. Тут же нужно много энергии, которую система меридианов в принципе выработать не сможет. Нужно именно развитое ядро. Именно поэтому вам для того, чтобы хотя бы начать что-то подобное изучать, нужно начать культивировать развитие ядра. Шанс к этому есть, хоть и небольшой. Судя по вашей системе меридианов, если вы начнете этим заниматься, то в течение какого-то времени, точно не скажу какого, особенно если вам помогут специальными пилюлями для развития ядра, вы сможете получить уровень мастера, не ниже. Дальше все будет зависеть только от вашего желания. К сожалению, чтобы развить ядро, вам придется полностью перестраивать систему взаимодействия меридианов и магической энергии в вашем организме. Работу с аурой, все придется переделывать. Это будет очень сложно и займет огромное количество времени. Пока Юрий все это говорил, он прекрасно видел то, как слегка насмешливый взгляд молоденькой девушки, сидевшей рядом с принцем, практически сразу заледенел и превратился в холодный и расчетливый. Сейчас она внимательно смотрела на парня, словно охотник на дичь через кусты, целясь в нее из лука. Она услышала то, что выкладывал перед ней Юрий, и теперь явно понимала разницу в том, что раньше для них могло показаться всего лишь недочетом со стороны местных одаренных. А Юрий это уже понял прекрасно и достаточно давно, и в первую очередь именно то, по какой причине он смог развить свое ядро до достаточно большого уровня. Не стоит забывать о том, что ему помогали природные данные и постоянные тренировки, к которым он пристрастился еще при жизни в темном лесу. Хотя, при всем этом, ему также не стоит забывать и о том, что у него была хорошо развита система меридианов, над которой он долгое время работал. И именно этот факт, как и все то, что он не гнушался экспериментировать, и сыграл в большей части свою роль, дав возможность парню стать более эффективным, чем кто-либо другой поблизости. Ведь он уже давно был приучен работать с собственной аурой, благодаря чему сумел довольно быстро развить систему взаимодействия ауры, ядра и системы меридианов. К тому же, сам факт того, что когда он только создавал свое ядро, то постарался вплести его в систему меридианов настолько прочно, чтобы частично ядро заменяло саму эту систему, уже играл ему на пользу.